провал зимней грозы. На следующий день после окружения Паулюс получил радиограмму от Гитлера, в которой фюрер заверял, что 6-я армия может быть уверена, что «я сделаю все, чтобы обеспечить ее всем необходимым и своевременно снять с нее блокаду». Окруженным предписывалось удерживать Сталинград. В штабе 6-й армии состоялось совещание командиров корпусов, большинство из которых высказалось за прорыв из котла. Но Паулюс стоял на своем. Необходимо повиноваться приказам, а значит занять круговую оборону и ждать прорыва кольца окружения ударом извне. Адъютант Паулюса, полковник Вильгельм Адам, вспоминал о поведении своего патрона в те дни. Сутулясь, он шагал взад и вперед по комнате. Чаще обычного нервно подергивалось его лицо. Вызволить 6-ю армию Паулюса из мышеловки было поручено одному из лучших оперативных умов вермахта, генерал-фельдмаршалу Эриху фон Манштейну. Для пробивания коридора к Паулюсу были выделены резервы, в том числе только что прибывшая из Франции свежая танковая дивизия. Также немцами были привычно ослаблены войска на Кавказе. Операция получила кодовое наименование «Зимняя гроза». Накопление сил для нее шло почти 3 недели. Первый раунд фон Манштейну удалось выиграть. Удар был нанесен не по кратчайшему расстоянию с запада, а с юго-запада, вдоль железной дороги Котельниково-Сталинград. Внешний фронт окружения был прорван, а на пути к Паулюсу оставались лишь разбросанные по степи отдельные части Красной армии. 2 дня спустя верховный главнокомандующий приказал генерал-полковнику Василевскому: «Все хозяйство Яковлева, в первую очередь мехчасти, форсированным маршем двинуть на юг и расположить в тылу частей, действующих против котельниковской группы противника». Яковлев был псевдонимом генерал-лейтенанта Малиновского, командующего из резерва ставки Верховного главнокомандования 2-й гвардейской армии. Однако выполнение приказа Сталина происходило медленнее, чем хотелось. Донесения армии рисуют апокалипсическую картину. Обозы отстали. Автотранспорт не работает за отсутствием горючего. Связь с выгрузившимися частями отсутствует. Отразить удар фон Манштейна могли только механизированные корпуса, блестяще решившие задачу прорыва из Приволжских степей к Калачу с юга. Теперь столь же стремительно они вышли навстречу немецкому танковому клину и встали в оборону. Если бы немцы сокрушили их за сутки-двое, то история сражения за Сталинград могла бы стать для немцев менее печальной. Но советские мехкорпуса стояли насмерть. Командир, прибывший из Франции 6-й танковой дивизии, генерал-полковник Эрхард Раус, вспоминал: «Вражеские позиции оказались настолько хорошо замаскированы в желто-коричневой степной траве, которая по цвету совпадала с одеждой красноармейцев, что обнаружить такую лисью нору можно было, лишь провалившись в нее. Несколько несчастных немецких солдат были убиты прежде, чем сообразили, откуда по ним стреляют». В итоге механизированным корпусам удалось сдержать наступление вермахта до подхода основных сил 2-й гвардейской армии генерал-лейтенанта Малиновского. Последний гвоздь в крышку гроба армии Паулюса вбил ее же собственный штаб. Когда операция «Зимняя гроза» встретила сопротивление частей под командованием Малиновского, начальник штаба группы армий Дон, генерал-майор Фридрих Шульц, безуспешно попытался уговорить окруженных пробиваться навстречу. «Наступление должно начаться чем раньше, тем лучше. Нельзя ждать!» Из котла ответили уклончиво. «Мы доложим, когда сможем начать наступление». Паулюсу уже не хватало решимости идти на прорыв. Он все больше впадал в апатию. Вскоре войска Манштейна были не только остановлены, но и оттеснены на запад. Последняя надежда немецкой 6-й армии на спасение растаяла как дым. Это прекрасно осознавал Паулюс, который на Рождество радировал фон Манштейну просьбу продолжать наступление, если только оперативная обстановка не требует пожертвовать армией. Впервые прозвучало слово «пожертвовать». Действительно, немедленная капитуляция означала, что советские войска с периметра окружения обрушатся на группу армий Дон. Однако солдатам и младшим офицерам лгали, что ожидается прибытие двух вновь сформированных немецких танковых армий, перебрасываемых из Бельгии и Германии. Всего в конце декабря 1942 года на довольствие в 6-й армии состояло 250 тысяч человек. В это число входило 13 тысяч румын, 19 300 добровольных помощников из советских военнопленных хиви и 6 тысяч раненых.